Черт, ругнулся он, уставившись обратно в землю. Я обращался в совет насчет кросс-жанровой переработки, но с тем же успехом можно взывать к самой великой шишке. «А почему бы вам не переделать книгу изнутри?» — спросила я. «Без разрешения», — выдохнул он, потрясенный моим предложением. «Это же бунт! Я хочу привлечь внимание совета, но не таким же способом. Главы не пройдет, как нас уничтожат». «Но коль скоро инспекция до вас еще не добралась», — медленно проговорила я, «то как они смогут узнать о произведенных изменениях?» Он некоторое время обдумывал мои слова. «Легче сказать, чем сделать. Если я примусь мухлевать с повествованием, оно сложится, как карточный домик». «Так начните с малого», — предложила я. «Изменитесь в первую очередь сами. Если это сработает, начнете помаленьку и сюжет перекраивать». «М-да», — протянул Джек. «И что вы предлагаете?» «Бросить пить». «Откуда вы знаете о моих алкогольных проблемах?» «Да все детективы-одиночки с проблемами в личной жизни закладывают за воротник», — ответила я. «Распроститесь с выпивкой и поезжайте домой к жене». «Но меня не так написали», — недоверчиво ответил Джек. «Я просто не могу так поступить. Это же выбивается из рамок типажа. Читатели?» «Джек, нет у вас читателей. И если вы хотя бы не попытаетесь сделать, как я вам предлагаю, их и не будет никогда. И никакого Джека Шпротта тоже. Но если все пойдет хорошо, то у вас, возможно, даже появится продолжение». «Продолжение», — повторил Джек с мечтательным выражением в глазах. «Вы хотите сказать, целая серия книг о Джеке Шпротте?» «Кто знает», — подлила я масло в огонь. «Вдруг однажды даже подарочное издание «Приключений Джека Шпротта» выйдет». Глаза его засверкали. Он встал. «Подарочное издание», — прошептал он, глядя куда-то вдаль. «И дело только за мной?» — медленно произнес он. «Да. Изменитесь сами. Измените книгу, и рано или поздно роман станет таким, что книжная инспекция действительно захочет его прочесть». «Ладно», — сказал он наконец. «Со следующей главы и начнем. Вместо того, чтобы ругаться с Бриксом по поводу подозреваемых, отпущенных без предъявления обвинения, я поеду к своей бывшей жене на обед». «Нет». «Нет?» «Нет», — отрезала я. «Ни завтра, ни в следующей главе, ни даже на следующей странице или в следующем абзаце. Прямо сейчас». «Но так нельзя», — запротестовал он. «Мы же еще по меньшей мере 9 страниц обсуждаем труп с доктором Синг и излагаем всю эту судебно-медицинскую белиберду». «Представьте это мне», — сказала я. «Перепрыгнем назад на пару абзацев. Готовы?» Он кивнул, и мы вернулись в начало предыдущей страницы, как раз к тому месту, где Брикс уходит. Джек вполне усек, и Брикс удалился. Джек поежился от холода и снова взглянул на молоденькую напарницу. «Значит, Мэри Джонс?» «Да, сэр. И что вам удалось обнаружить?» Она полезла в карман за блокнотом, не нашла его и потому начала загибать пальцы. «Имя убитого — Соня де Фаблио». «Что еще?» «Звонила ваша жена». «Она правда звонила?» «Да, сказала, что это важно». «Я заеду к ней вечером». «Она сказала, что это очень срочно», — подчеркнула Джонс. «Тогда побудьте пока вместо меня, ладно?» «Конечно, сэр». Джек пошел прочь от места убийства, оставив Джонс наедине с доктором Синг. «Так», — сказала Мэри, — «что тут у нас?» Мы прошли этот эпизод вместе. Доктор Синг излагала мне всю ту информацию, которую обычно выдавала Джеку. Она вывалила на меня кучу подробностей о времени смерти и более чем живописное описание того, что, по ее мнению, произошло. Баллистика, траектории, расположение пятен крови и все в таком духе. Я была просто счастлива, когда она закончила, и глава перешла к неожиданной встрече Джека с бывшей женой. Как только мы закончили, доктор Синг повернулась ко мне и озабоченно произнесла: «Надеюсь, вы знаете, что делаете». Без малейшего понятия. И я тоже, ответила квази-судмедэксперт. Знаете, в лекции, которую я вам только что прочла насчет трупных пятен, углов пулевого канала, изменения цвета тканей, ну... Она наклонилась ближе. Я ни слова не понимаю. 8 страниц технического диалога, а я не понимаю, о чем говорю. Меня ведь в генеративном колледже обучали всего лишь на материнский персонаж в халтурных пописках для домохозяек. Зная я, что меня вот так перекроет, провела бы несколько часов в каком-нибудь романе Корнуэлл. Сноска 8. Патрисия Корнуэлл, известнейшая американская писательница, создательница жанра судебно-медицинского триллера. А вы не знаете, что мне положено делать в действительности? Я порылась в ее сумке и достала здоровенный термометр. Попробуйте применить эту штуку. А что с ней надо делать? Я показала. Шутите? — ужаснулась доктор Сингх.